Глава 20. Когда-то в одной книге я прочла: «Уверенность — это лучшее, что может подарить мужчина женщине. Уверенность в завтрашнем дне, уверенность в том, что она единственная и любимая». С Вячеславом у меня такой уверенности не было. Я не поехала провожать его в аэропорт. Я ограничилась сообщением. Точнее, даже двумя. Первое улетело с пожеланием хорошего пути, а во втором было только одно слово — спасибо. Пусть сам решает, за что именно я его благодарю. За подругу или за телефон его брата. То, что у меня есть телефон Яра, отнюдь не упрощало мне принятие решения. А вдруг он меня не захочет слышать как раз потому, что я подруга Маши, женщины, которая так с ним и с его дочерью поступила. Пусть недолго, но ведь они впустили ее в свою жизнь. А она... Эх, Машка, Машка. Утро субботы началось с того, что мне на телефон прилетело фото от подруги. На нем была она со своим Жоржем. Довольно приятный мужчина с тонкими чертами лица. Оба смеялись в объектив. Затем пришло и осознание того, что моя подруга выходит замуж. Во Франции. Я была рада за нее. Машка всегда была сумасбродной. Может, хоть со своим французом она будет счастлива. Чтобы совсем не расклеиться от одиночества, я поехала в торговый центр. Я шла мимо магазинов с косметикой, с одеждой, с посудой. И понимала, что из всего, мимо чего я прошла, только, пожалуй, новую сковороду я бы и купила. Но, одернув себя, пошла дальше. И вдруг уперлась в зоомагазин. Желания завести животное у меня никогда не было. Зачем я в него зашла? Я уже развернулась, чтобы выйти, как оказалось, что для выхода надо сделать круг через весь магазин. Умное маркетинговое решение, кстати. И вот примерно на середине пути я увидела террариум с огромными улитками. Каждая была размером с ладонь. Я улиток таких размеров себе даже и представить не могла. Я стояла и рассматривала их. Они были разными. Серьезно. А вот это похоже на Полину. Я рассматривала улитку с темно-рыжим панцирем и поняла, что скучаю по девочке с рыжими волосами, яркими веснушками и такой солнечной улыбкой. «Полина!» Услышав это имя, я вздрогнула и оглянулась в надежде увидеть знакомое лицо в ярких веснушках. Но рядом со мной прильнула к стеклу совсем другая Полина. Не моя. «Так, стоп. И та Полина тоже не твоя», — одернула я себя и двинулась к выходу. К выходу из торгового центра. Нельзя ходить на шопинг, когда нет настроения. Я шла по парковке, когда услышала крик. «Вика!» Я обернулась и увидела Полину, бегущую ко мне и раскинувшую руки в стороны. От бега ее белая шапочка со смешным белым помпоном съехала на затылок и уже готова была упасть в грязь от растаявшего под колесами машин снега. «Полина!» И я также раскинула руки в разные стороны. Девочка добежала до меня, и я, подхватив ее, сделала круг вокруг своей оси. Полина засмеялась. От ее смеха мою хандру тоже как ветром сдуло. Я подхватила эту ее смешную, но так идущую ей шапочку и надела ей на головку. «Холодно, смотри, не простудись». «Как здорово, что мы тебя встретили, а папа ехать не хотел. А я говорила ему, ведь говорила же». «Вот и бабушка всегда говорит, что устами младенца глаголит истина!» «Полина, ну совсем затараторила Вику!» Яр стоял в двух шагах и как будто не решался подойти ближе. «Привет. Я тоже почему-то не знала, могу ли я к нему подойти. Мы бы, наверное, так и стояли, если бы нас не выручила Полина, которая с детской непосредственностью не спросила. А почему вы не целуетесь теперь при встрече?» Яр нерешительно шагнул и неловко чмокнул меня в щеку. «Вика, а ты уезжаешь, да? А почему ты ничего не купила?» «Да знаешь, не гуляется мне в одиночестве, не покупается ничего почему-то», — невесело усмехнулась я. «А хочешь, мы с тобой погуляем, да, пап?» «Ну, вы же по своим делам приехали. Так что спасибо, но мне неудобно вас с папой просить. Да и не хотела я ничего особо покупать, думала так, просто посмотреть». «Вик, составь нам, пожалуйста, компанию», — произнес Яр. «А то что-то Полина сегодня особенно активная. Боюсь, что даже уже мое терпение на исходе». «Хорошо, с удовольствием». И мы пошли опять в сторону торгового центра. Полина взяла меня за руку своей теплой ладошкой, и мне вдруг стало так хорошо от этого такого простого жеста, что я невольно заулыбалась. «Вика, а мы пойдем в игровую зону?» Вдруг почему-то мне, а не отцу, задала Полина вопрос. Я вопросительно посмотрела на Яра. Он улыбнулся и молча кивнул. «Папа разрешил, значит, пойдем». В кафе у игровой зоны мы с Яром, не сговариваясь, сели так, чтобы видеть Полину. Я всегда считала, что это зона для совсем уж маленьких. Оказалось, нет. И скажу я вам, там есть парочка довольно опасных мест. Нам принесли кофе. Я наблюдала за Полиной и радовалась, что на первый взгляд девочка не опечалена отъездом своей несостоявшейся новой мамы. «Яр, мне очень жаль, что у вас все так с Машей получилось», — нарушила я первое молчание. «Вик, да все нормально», — сказал он абсолютно ровным, спокойным голосом. «Это все равно случилось бы. Хорошо, что так быстро. Мы все не успели очень сильно привязаться друг к другу. Мы с Машей очень разные». «Машка, она хорошая, только очень импульсивная», — продолжила я защищать подругу. «Она вот только 2 дня как уехала, а мне ее уже не хватает. Вот уж не думала, что даже поход по магазину в ее отсутствие превратится в пытку. Да и вообще вдруг пустота вокруг образовалась». Неожиданно для себя разоткровенничалась я. Мы помолчали, а потом Яр, переведя тему, спросил. «Вик, ты знаешь, что сегодня первый... Прости, Славка улетает?» «Да, Вячеслав говорил. Вы с Полиной поедете его провожать?» «Нет, он же не навсегда улетает, а всего на несколько дней. Обещал даже маме к Новому году вернуться». «Ясно». Он с любопытством на меня посмотрел. «Яр, что-то не так?» «Ну, ты так это сказала. Вик, мы же с ним не 12-летние девочки, чтобы при расставании на несколько дней мчаться на вокзал и махать платочком, обливаясь слезами. К тому же мы с ним вчера вечером виделись». «Вчера виделись? Значит, Вячеслав после разговора со мной поехал к брату. Вот оно как. Я не знала, что еще сказать. Да с чего я вообще решила, что Яру приятно здесь сидеть со мной? Все-таки я подруга той женщины, которая его вчера бросила. Живое, так сказать, напоминание. Думал, он тебе на грудь бросится, обливаясь слезами. Яр, тебе неприятно мое общество? Я понимаю, я ее подруга. Наверное, не лучше было идеей мне идти с вами. Прости». Я говорила все это ему, а сама продолжала смотреть на Полину, которая сейчас лезла вверх по канатной лестнице. Ох, что-то высоко она лезет. «Яр, мне это не нравится». К игровой зоне мы с ним рванули одновременно. Никогда бы не подумала про себя, что я умею так быстро двигаться. Ножка девочки запуталась в веревках, и она, сорвавшись, повисла. Яр успел взлететь вверх и подхватить дочь. Он цеплялся одной рукой за веревки, а другой удерживал ее на весу, ослабляя давление веревки, в которой запуталась ножка. Я только когда высвободила ножку девочки, и она приняла нормальное вертикальное положение, поняла, что сама нахожусь на этой веревочной лестнице под самым потолком. И тут меня, что называется, накрыло. Я боюсь высоты. Я и шрам-то в детстве, а тот ржавый гвоздь получила только потому, что, сидя тогда на заборе, поняла, что не знаю, как слезть. Так то был забор, не выше 2 метра в высоту, а здесь сколько? Ой, мама. Я закрыла глаза и вцепилась мертвой хваткой в веревке. Папа, да все хорошо, мне не больно. Смотри, даже крови ведь нет. Ну, подумаешь, синяк, услышала я голос Полины где-то очень далеко внизу. Я попыталась переставить ноги ниже и поняла, что не могу. Не могу потерять опору под ногой. «Вика, спускайся!» — позвала Полина. А я, как последняя дура, стояла, не шевелясь. «Вик, я рядом, не бойся. Посмотри на меня». Услышала я вдруг рядом голос Яра. «Открой глаза, посмотри на меня». Я открыла и увидела его рядом. Стала медленно опускать глаза вниз, но он вдруг требовательно сказал. «Нет, смотри мне в глаза. Дыши». Я послушно вернула взгляд на его глаза. «Вот умница. Какого цвета мои глаза?» «Цвета корицы», — вдруг выдала я. «Серьезно?» Он вдруг улыбнулся своей мягкой улыбкой. «Ты первая так увидела. Пусть будет корица, мне нравится». Он говорил спокойно и положил свою ладонь на мою руку, что была ближе к нему. «Ты молодец. Давай мы сейчас одну ножку на нижнюю ступеньку переставим, хорошо? И я буду держать тебя. Ты мне веришь?» Я кивнула. «Умница. Давай, я держу». Его голос звучал спокойно. Я чувствовала тепло его руки и запах его туалетной воды. А еще его глаза были совсем рядом. Теплые, цвета корицы. Почему его так это удивило, если это так? Он проговаривал каждое свое и мое действие. И у него это получилось. Получилось уговорить слезть меня вниз. Уже внизу я опустилась на мягкие маты, что были расстелены под канатами. Полина обняла меня и прижалась всем своим тельцем. «Прости, пожалуйста, прости, я не хотела!» Она уткнулась мне в шею, и я почувствовала, что она плачет. «Полюшка, ну что ты?» Я обняла ее в ответ. «Конечно, ты не хотела, никто тебя и не винит. Это я тут вас напугала. Это мне надо у вас прощения просить. Ну что ты, девочка моя?» Я гладила ее по волосам. «Испугалась, да?» Девочка кивнула мне в плечо и, хлюпнув носом, затихла. И вдруг я почувствовала, что нас с ней обняли. Сильно и крепко. «Девочки мои!» Прошептал он и уткнулся между нами. «Ну что, может, уже пойдем? А то что-то я есть захотел». А когда мы встали с мягких матов, оказалось, что Полина не может встать на ногу. Ножка у Полины все-таки опухла в том месте, где была веревка, и наливался большой синяк. Это было видно и через белые колготки. Яр нес дочь на руках до машины. В травмпункте выяснилось, что у Полины растяжение. Ей наложили тугую повязку и отпустили домой. Потом мы сидели в каком-то ресторанчике и ждали, когда принесут наш заказ. Полина щебетала, не замолкая. Я была даже ей благодарна за это. Она требовала участия в разговоре, отвлекая меня от мысли, что я так опозорилась перед Яром. «Тоже мне спасатель нашлась. Высоты боишься, а полезла. Устроила тут всем кино с продолжением». Ругала я себя мысленно. И вдруг Полина спросила. «Вика, ты сегодня поедешь к нам?» Ответить я не успела, потому что Яр это сделал раньше. «Конечно, Вика к нам поедет. Ее же машина на парковке у торгового центра осталась. А завтра утром повезем тебя к репетитору и завезем Вику за машиной». Я захлопнула свой рот, так ничего и не сказав. «Оказывается, это так приятно, когда за тебя все решают».